А еще у нас скоро будет небольшой праздник. «Нет-нет», — прервал Максим словоохотливого Франческо, «нам сейчас не до знакомств и развлечений. Надо поскорее возвращаться домой». «Ну что ж, выезжаем через 3 дня. Раньше не получится. Мне надо готовиться к поездке, да и вам не мешает сделать передышку». Князь Раздольский хотел вместе со своими спутниками расположиться на постоялом дворе, но Франческо настоял, чтобы Максим и Никита остановились в его доме. Горе Никиты было столь велико, что он, всегда трезвый и умеренный, в первый же вечер пребывания во Флоренции безудержно напился и со слезами на глазах изливал душу Максиму и Франческо. Несчастливый жених до конца пути верил, что Варвара оказалась жертвой обмана и какого-нибудь фряжского зелья. Но узнав, что она по доброй воле бежала не к обходительному чужеземцу, а к разбойнику, врагу ее семьи, Никита понял, что девушкой двигала любовь, запретная, грешная, но оттого еще более неодолимая. Теперь он окончательно утратил надежду вернуть Варю, да и великодушию его пришел конец. С сочувствием наблюдая, как молодой и приятный чужеземец пытается утопить в вине свои разбитые мечты, Франческо предложил Максиму повезти Никиту туда, где можно излечиться от любовных неудач. Максим, тоже изрядно захмелевший, согласился. Веселым местом оказался дом роскошной куртизанки Гаспары. Максим шел туда ради Никиты, но по дороге Франческо принялся убеждать его, что и самому Максиму нужна женская ласка, поскольку молодому и здоровому мужчине вредно так долго поститься. Под действием вина, душевных бурь и новых впечатлений Максим и впрямь почувствовал, как обостряются его плотские желания, как завладевает всеми мыслями видение женского тела, нагого, обольстительного, манящего своими изгибами и округлостями. Это не была какая-то определенная женщина, а лишь образ, символ телесного соблазна. В доме Гаспары этот образ воплотился в смеющихся полураздетых красавиц, которые во главе с хозяйкой вышли встречать гостей. Прелестная Гаспара приветствовала Франческо крепкими объятиями и поцелуем в губы. Молодой и состоятельный негоциант был здесь желанным гостем. Когда Франческо объяснил, кто его спутники, девицы стали с любопытством осматривать Максима и Никиту, отпуская при этом игривое замечание, сопровождаемое дружным хохотом. Потом гостей повели в комнату, где находился бассейн с подогретой водой, а вдоль стен были расставлены огромные катки с причудливыми деревьями и цветущими кустами. Ткани и мягкие ковры устилали скамейки и пол возле мраморных ступеней бассейна. Множество свеч в серебряных и бронзовых канделябрах освещало великолепный зал, отражаясь в прозрачной воде. Среди этого сверкания даже не верилось, что за бархатными шторами окон глубокая ночь. Франческо с интересом поглядывал на московитов, которые, конечно, никогда не видели такой роскоши. Но Максим и Никита больше смотрели на женские тела, чем на пышность обстановки. Трое красоток, не считая самой Гаспары, уже успели сбросить с себя одежды и медленно вошли в воду, покачивая бедрами и поднимая руки, словно в танце. В это время служанки сняли одежду с мужчин и незаметно удалились. Теперь желания гостей оказались столь очевидны, что у куртизанок загорелись глаза. Одна из них, пухленькая белокурая венецианка, подошла к Максиму и стала что-то быстро говорить, переглядываясь со своими товарками и томно закатывая глаза. Князь понял, что она обсуждает его мужские достоинства, оценивая их высоко, и это переполнило чашу его терпения. Он схватил девушку на руки и хотел унести в укромное место, но оказалось, что уединиться здесь негде. Тогда он положил ее на скамью возле стены, где было прикрытие из листьев пальмы. Погасив свечу над скамьей, Максим бросился к женскому телу, словно жаждущий путник к долгожданному роднику. В этом торопливом соитии не было чувств. Душа Максима, умолкнув и отгородившись, позволила голодному телу насыщаться. Но когда острое желание было удовлетворено, и Максим, словно опомнившись, вернулся к действительности, то вдруг услышал рядом тихий смех и почувствовал на себе любопытные взгляды. Встав со скамьи, он увидел, что из-за пальмы за ним наблюдают Франческо и Гаспара.